Глава 9. Ясмина. Прошла неделя с того злополучного дня. Я ем 3 раза в день. За этим строго следит Гуля. Да и лекарства принимать не забываю. Анализы показали, что у меня низкий гемоглобин. С моим образом жизни, недосыпы, переутомление и голодание, удивительно, что я еще жива. Зато совсем не удивительно, что потеряла сознание. После смерти мамы старалась делать все, чтобы отвлечься, не концентрироваться на боли и пустоте, которые могли поглотить в один миг. Не останавливаясь, куда-то бежала, хваталась за работу и учебу, как за спасательный круг, изматывала себя до такой степени, что приходила домой и падала на постель. Болеть мне нельзя, да и не хочется, поэтому строго следую предписаниям врача и живу дальше». На работе все знали, что я потеряла сознание. А зам Азамыч предоставил мне 2 выходных. Девочки во время репетиции старались сунуть мне в руки фрукт или шоколад. Подкармливали, заботились. О том вечере старалась не думать, не вспоминать. Но, как назло, Дикий не давал о себе забыть. Приходилось изворачиваться и избегать встреч. Не без помощи дружного коллектива. Прикрывали и врали. Мы надеялись, что он отстанет, устав бегать. Этот мужчина совсем не в моем вкусе, напоминаю себе каждый раз, а в душе раздрай. Не складывается его образ в цельную картину. Никак не могу разобраться, какие эмоции он вызывает. То, что вызывает, однозначно. Но их слишком много, и они настолько противоречивы, что в моей голове или душе не складывается пазл. Не дает покоя его теплый взгляд и обеспокоенный голос, когда я пришла в себя. Но я хорошо помнила испуганный голос Азама Азамыча, когда я посмела отказаться от приват-танца, что говорила не в пользу Дикого. Но ведь он не накричал, не стал угрожать и щелкать перед моим лицом властно пальцами, когда увидел меня в костюме попугая. А ведь властные богатые люди не терпят дерзости и отказов. Но каждый раз, когда я пытаюсь оправдать или найти что-нибудь хорошее в Диком, вспоминаю рассказ Антона. «Он плохой человек, Ясмина. 2 лет назад он познакомился в нашем заведении с барменшей. По этой девке все клиенты с ума сходили. В ее смену мы месячную выручку получали, а на чаевые она себе через год квартиру в центре купила. А Замыч молился на Лику. Никого к ней близко не подпускал, как о дочери заботился. Золотая курочка, которая несла ему бриллиантовые яйца». Я точно не знаю, где они познакомились с Диким, но в свой выходной Лика привела его сюда. Пришли в компании его друзей, отвисали по полной. Счет перевалил за 6-значное число. А Замыч, наверное, гордился, что его золотая курочка еще и клиентов в выходной разводит. С упреком произнесла Гуля. Вслушиваясь в каждое слово, я не обращала внимания на ее скептическое выражение лица. «Не без этого». «Гуля, это были их отношения с Азамычем. Мы не можем судить». В Антоне проснулся философ. Что было дальше? Не терпелось дослушать историю до конца. Ко мне возвращались силы. Я продолжала жевать шоколад и пить крепкий сладкий чай. «Не знаю, что они с собой притащили, но этой ночью они угостили Лику. Она не дошла до туалета, у нее остановилось сердце». Я забыла, как дышать, а Антон не собирался продолжать. «Антон, не молчи!» Сорвался голос на крик, когда он оборвал рассказ. В моей голове никак не укладывается, что этот мужчина может прикасаться к наркотикам, что он мог предложить их женщине и бросить ее, когда той стало плохо. «Что не молчи? Вызвали скорую, но уже было поздно». Я будто оказалась в том дне. И, несмотря на горячий обжигающий чай, мерзну, кутаюсь в разрезанный костюм. Они вместо того, чтобы Лику спасать, позвонили своим покровителям. Весь клуб уложили мордой в пол и сбили половину персонала, пока везли до отделения. А Замычу прикладом нос разбили. Дело вывернули так, что это мы дурь в клубе держали. несколько месяцев шло расследование, мы сидели без работы. А зам все свои сбережения на взятки потратил, чтобы клуб открыть позволили, а дело замяли. Ты представляешь, сколько времени потребовалось, чтобы вновь клуб сделать прибыльным? Представляет. Ведь теперь она золотая курочка, которая несет эти самые бриллиантовые яйца. Сюда ходят не за едой и выпивкой, а посмотреть на шоу, которое ставит Яся. Гуля не очень впечатлилась рассказом Антона. Она вообще лишний раз не улыбнется. Добиться от нее сочувствия не так-то просто. А я вот пребываю в прострации. Как можно спокойно жить, когда по твоей вине умер человек? Молодая девушка. Сомнений в том, что мы не должны больше пересекаться, у меня не было. Я, конечно, не Лика, которая согласилась на эксперимент с запрещенными препаратами. Ничего подобного пробовать не собиралась. Но от таких людей ничего, кроме неприятностей, ждать не приходится. Лучше их и вовсе избегать. Валит. Не пойму, чем зацепила птичка, будто приворожила. Ну, красивая. Да, таких треть женского населения страны. Почему она? Если бы знал ответ, уже бы решил проблему. А проблема была. Калибри старательно меня избегала, а сотрудники Ласкала ей в этом помогали. Даже директор клуба, который должен был коротать время на нарах, и жутко меня за это ненавидел, но побаивался, нагло врал в лицо. Ясмина взяла отпуск. Где живет? Не знаю, адреса у меня нет. Единственная, кто не бесила, ее подруга. Та врать и изворачиваться не стала. Прямо заявила, что мне лучше оставить Ясю в покое. Не для меня цветочек рос. У нее и так проблем хватает. Новые ей не нужны. В тот день я покинул заведение, но оставлять Ясмину без присмотра не собирался. Проблемы у Калибри могут возникнуть, если владелец Ласкала вернулся к своему прежнему бизнесу. Торгуют первоклассной дурью. Пару лет назад от передоза умерла красивая девочка. Жертва алчности владельца клуба. Тогда мне хотелось стереть его в порошок, протащить по всем кругам ада. Внутри горел огонь мести, который пришлось затушить. За Азамом стоял кто-то из политиков. Дело замяли, а клуб заново заработал. Моего брата попросили не вмешиваться. На 3 месяца отстранили от службы, отправили в отпуск и заставили общаться с мозгоправом. Мой дикий нрав мог привести к проблемам на службе. Самир напомнил тогда, что нашего подразделения официально не существует, и если я подставлю ребят, он лично меня пристрелит. Устраивать бандитский Петербург из-за наркоманки, как он назвал Лику, мне не позволили. В мире каждый день из-за передозировки умирают несколько десятков тысяч человек. Среди них есть дети, и никто не кидается на их спасение. Лика была взрослой девушкой, должна была понимать, нести ответственность за свои поступки. Позже я это пойму, но неприязнь к барыгам так и останется. Наверное, я бы мог отказать Дуровой, но она знала, на какие точки давить. Тот случай не записан в моем досье, но генеральша прекрасно помнила все, что могло пригодиться. Все, с помощью чего можно манипулировать и дергать за ниточки. Меня нервировало, что Алла так и не сказала, что ей нужно от Ясмины. Чем эта девочка могла заинтересовать железную бабу? Пообщаться и собрать о Калибре как можно больше информации. Да я уверен, Дурова знает, когда у той пошли первые месячные и был первый секс. Нахрена она нас свела? Чтобы играть против Аллы Валерьевны, мне нужно понять ее мотивы, а в голове ни одной идеи. Неплохо было бы поближе познакомиться с Ясминой. Может, то и удалось бы пролить свет на всю эту странную историю. Но Калибри меня продолжало избегать. Потом на 3 недели я уехал в командировку. Думал, смогу выкинуть птичку из головы. А она являлась мне во снах. Сначала я лишь целовал ее веснушки и пытался сорвать поцелуй с губ. Через неделю... Ты устаешь от сухопайков, хочется сменить сырую землю на мягкую удобную постель, чтобы под боком не автомат лежал, а теплое женское тело. Притянул к себе и... Только от этих мыслей легче не становилось. Каждую ночь Калибри являлась мне во снах, где я заходил дальше невинных поцелуев. Мял упругую женскую грудь, которую успел в деталях запомнить. Полностью раздевал. А она такая мягкая, податливая, сама тянулась ко мне. Пробуждение было дискомфортным. Вернувшись в Москву, не стал ходить вокруг да около, а приперся к ней домой. Адрес еще до отъезда узнал. Позвонил в дверь, она тут же открыла. «Ты что здесь делаешь?» вместо приветствия. А я стою и подвисаю. Тапки на ней нелепые, с какими-то ушами и носом. То ли пижама, то ли домашний костюм с мишками. На голове ободок, а лицо блестит, словно на нем сливочное масло растаяло. Вот что в ней сексуального? А я завелся с полоборота. «В гости пришел. Чаем угостишь?» Протянул ей цветы, которые, морщась, покупал. «Все это романтика...» «Нет», — попыталась она дверь закрыть. «Зачем ты меня преследуешь?» «А ты как думаешь?» Я и сам не знал ответа на этот вопрос. Замкнула меня на ней и никак не отпускала. «Нравишься ты мне». «Не утруждайся. Тебе хочется со мной переспать, потому что не привык к отказам. Просто обожаю доморощенных психологов. Я сам в себе разобраться не могу, а она сходу определила, что мне нужно. Не исключаю, что может оказаться права, но за 3 недели разлуки меня так и не отпустила. А такое со мной впервые. Но я тебя сразу предупреждаю, зря потратишь время. Сексом я буду заниматься только со своим мужем. Строго проговорила Яся. Смешная. Девственница? Да ладно. Блин, вот это подстава. Обломался. Но тут же подумал, что я могу стать у нее первым. Научу девочку всему и отправлю во взрослую жизнь. Мысль о том, что другой будет к ней прикасаться, вызвала резкую вспышку злости. Себе оставлю. А что плохого, что мне хочется с тобой переспать, Калибри? Секс, как наркотик, на него нужно подсесть. Распробуешь, слезть не захочешь. Ее глаза зло вспыхнули, а перед моим носом захлопнулась дверь. Какого... Резкий визг тормозов у ворот вернул меня в наши дни. «Кто уже пожаловал?»